Маша, я Дубровский. Все о том же пытаемся мы продолжить разговор. Очень много споров во время предыдущей программы вызвал образ Владимира Дубровского. Но мы так и не ответили на вопрос, почему же мы, наше поколение, детьми, так часто, посмотрев фильм по мотивам неоконченного романа Александра Сергеевича Пушкина, так часто повторяла эту фразу «Маша, я Дубровский» на разные лады. Что-то такое. Потом, по-моему, также часто повторялось имя «Я Фантомас». Между прочим, мне сейчас кажется, что эта связь не случайна отнюдь. Сегодня по телефону 495-956-15-14 мы продолжаем разговор о романе Пушкина и о благородном разбойнике. Мне очень нравится одна фраза в нынешних сочинениях, рефератах, посвященных Дубровскому. Ну, тех самых, которые можно скачивать или списывать в сети интернет. Эта фраза звучит примерно так, на разные лады. «Этот герой сделался благородным, но жестоким разбойником». И сегодня по телефону 495-956-15-14 я хочу спросить вас, дорогие радиослушатели, а совместимо ли понятие благородства и жестокость? Вообще, жестокие люди могут быть благородными, и бывают ли на свете благородные, но жестокие разбойники? Или в этом есть какое-то раздвоение, распад смысла? Среди психологических защит одна из самых важных называется расщеплением. И я всегда думал, что неоконченный роман Пушкина-Дубровский — это написание именно такого состояния души. Конечно, состояние души главного героя Владимира Дубровского. Ну вот, начать можно и с начала романа, и с его окончания. Во всяком случае, роман обрывается на том, что Дубровский, заболевший после венчания Маши и того факта, что он не успел ее спасти от брака, лежит в шалаше. И тут на лагерь разбойников нападают правительственные войска, солдаты. Завязывается сражение, разбойники побеждают. Но на следующий день Дубровский собирает своих бывших крестьян, а ныне сподвижников, и сообщает о своем намерении их оставить. И исчезает. Ходят лишь слухи, что он скрылся за границу. Какой уж ли он благородный разбойник? Ведь крестьяне, лишившиеся бывшего барина, а ныне предводителя, которого они защищают, вне всякого сомнения, пойдут на каторгу. И как бы это абсолютно понятно. Какие-то вот такие песни рождались тогда в народе. Напрасно, напрасно во тюрьме сижу. Прилетовой окном. Он крыльями мошей клюет об окно. По-моему, на вопрос, бывают ли или нет благородные разбойники, Пушкин отвечает почти сразу. Ну, во всяком случае, сразу, как только умирает Дубровский-старший Андрей Гаврилович, в Кистеневку приезжают судейские чиновники и исправник, чтобы ввести Троекурова в права владения. Крестьяне отказываются повиноваться и хотят расправиться с чиновниками, а Дубровский их останавливает. Он решает покинуть имение и приказывает вывести всех людей, чтобы поджечь дом. Он посылает кузнеца Архипа отпереть двери, чтобы чиновники могли выйти из дома. Ну, чиновники же ни в чем не виноваты. Но Архип нарушает приказ барина и запирает дверь. Дубровский поджигает дом вместе, естественно, с приказными. И вот эти самые судебные приставы, в современном понимании этого слова, они сгорают заживо вместе с домом Дубровского. Как только начинается война, сразу появляются первые невинные жертвы. «Здравствуйте, Лида». Алло. Да-да, здравствуйте. Вы из Ульяновска? Я хотела только сказать, мы в школе изучали и Дубровского, и Евгения Онегина Пушкина. Я только... Да-да, алло. Лид, что-то вы... И только сегодня я заметила, что в этих двух произведениях одна и та же тема звучит. Ну, какая тема? И там Татьяна, и тут Маша, обе говорят, но я другому отдана и буду век ему верна. И как, по-вашему, обе делают правильно или нет? Это у Пушкина больная тема, что ли, что он так, или он хочет показать, как должна поступать женщина, что вот... Что я думаю по этому поводу? Спасибо большое, Лид. Так вот, я думаю, что для Дубровского Маша – это некий внутренний идеал. И для Онегина Татьяна тоже. Они для них, у Пушкина вообще, женские образы – это носители высшего морального принципа. Если хотите Бога, они должны спасти заблудшего мужчину. Разбойника, как Дубровский, или циника, как Онегин. В любом случае, они своей чистотой, своим благородством как раз и должны вернуть мужчине то, чего в них так не хватает. А при этом на них самих герои и Дубровского, и Онегина особо внимания не обращают. В смысле, на Маша, как личность Дубровского, как мне думается, волнует минимально. Точно так же, как и в апофеозе чувств не шибко волнует Татьяна, человек Онегина. Татьяна – спасительница. Это она должна вывести грешника Онегина из тупика. Ну и, конечно, Владимира Дубровского тоже. Тут есть очень странные, вообще говоря, вещи. Смотрите, я начинал в прошлой передаче это объяснять. Маша – дочь Троекурова. А Троекуров на самом деле единственный враг Дубровского. То есть все случилось из-за склоки двух отцов, двух семей, из-за столкновения двух самолюбий. Никакие помещики вокруг в этой губернии абсолютно ни при чем. Ни телефонов, ни компьютеров не было. Они никаким образом не могут знать, что там Троекуров отнял имение, поддерживать его какую-то сторону. Вообще никакой борьбы не происходит. Это внутренняя склока. А Маша, дочь Троекурова, поэтому трогать Троекурова нельзя. Абсолютное добро и абсолютное зло живут в одном месте. Так, точно так, как бывает в душе каждого человека. Какое-то первичное расщепление нашей души, оно состоит именно в расщеплении на идеал или на то, каким бы мы хотели, чтобы нас видели другие, и на наши подлинные желания. Ну, смог же Владимир Дубровский стать французом де Форжем. Ну, там, да, учителем, элегантным, обаятельным. Может быть, он и хотел бы себя таким видеть рядом с Машей. Но вот ведь беда. Ему не позволил сделать это Троекуров. Он виноват в том, что Дубровский стал таким. Вот вам механизм расщепления. Вот, между прочим, какие мысли пришли в голову нашему постоянному радиослушателю Виктору. Здравствуйте. Хотелось бы сказать по поводу военной героики. С одной стороны, да, немалую смелость иметь надо, чтобы пойти на врага под пули и разрывы снарядов. Но ведь идешь против противника, который находится по ту сторону. Да и к тому же, если это иностранный противник, говорящий на другом языке, можно сказать, все равно, что немой, не могущий что-либо возразить. То есть немудрящее действие для некоторых персонажей. А если еще жизнь довоенная была не сахар, и самооценка себя была ниже некуда, то не особо и себя не жалко, и противника также не жалко. Да и не только не жалко. Это даже такой может быть способ выместить на таком же несчастном с другого окопа злобу по тем, кто питал злобу и чувство несправедливости позади своего окопа в тылу. А вот пойти супротив начальника барина, затеять против него тяжбу или какую другую более сложную форму борьбы, требующую выдержки, мозгов и гражданской смелости, может и кишка тонка будет, чем идти на окопы по ту сторону. Окопы-то они ведь где-то там, а начальник торопеет здесь, в этой здешней каждодневной жизни. Да если еще эта оторопелость перед начальствующим растворена в крови почти на генетическом уровне на протяжении многовековой эволюции. Спасибо. Вот ведь по поводу этой самой оторопелости перед начальством. Я, наверное, о том же хочу сказать. О том же, о банальном. Что, вообще говоря, воевать проще, чем строить. Можно, конечно, пограбить помещиков со всей округи. А дальше-то что? Дальше нужна спасительница Маша. Опять же, не ты сам, а чистота девушки, готовый тебя спасти, пойти за тобой на каторгу, как это сделает потом Софья в «Преступлении и наказании». А если ее не будет, нет, ты сам не справишься. Вот этим самым своим шкурным, со стремлением к простоте. Морду дать, ограбить кого-нибудь. Куда сложнее. Хотя ведь абсолютно неизвестно, но и понятно. Маша с детства предназначена ему, Владимиру Дубровскому. Как бы Троекуров, ну, можно сказать, послужил причиной смерти Дубровского-старшего. Что, если бы Володя пришел к нему в дом с открытой душой? Это гораздо труднее, я согласен, чем начать убивать, копаться в окопе. Только что из этого благородства? Вот на этот вопрос мы, как мне кажется, никак не можем ответить. Поэтому все время так и кажется, что есть два Дубровских. Очень просто разделенных или расщепленных. Один влюбленный в Машу, благородный дворянин, а второй разбойник, грабитель, убийца вольный или невольный. Отнюдь не мстящий. Потому что мстить-то можно только Троекурову. Просто грабящие деньги. Это же они позволят ему уехать за границу. А вот его благородство находится тоже вне его. Оно сосредоточено в Маше. Она же не случайно Маша, Мария, правда? Очень мы любили в юности. Мы из этого сделаны. Вот это предложение Дубровского после признания Маши, когда он говорит, что я всегда буду рядом с тобой, всегда буду ли тебя защищать, только положи записку в дупло моего дерева, и все, я приду тебе на помощь. Не успеет, когда Маша не захочет венчаться. Но дело даже не в этом. Нам это казалось всегда таким романтичным. Вот это «я всегда, пока ты жива, только положи записку в дупло, и я примчусь». Но ведь понимаете, какая штука? Это же тоже, черт возьми, гораздо проще, чем прийти на поклон к Троекурову, чем жить с Машей, рожать с ней детей, терпеть ее капризы и пытаться восстановить, да-да, ту самую экономическую жизнь родового поместья. Это же скучно и куда менее романтично. Да и Маша будет стареть, а вот записки в дупле нет никогда. Да простите мне эти крамольные мысли. Но ведь это же все действительно проще. Здравствуйте, Анна. Алло, город Торжок. Есть у нас еще на линии? Добрый вечер. Вы знаете, тут вот затронули тему вот Маша и Татьяна. Я считаю, что это же 19 век. И не могли же Маша и Татьяна поступить по-другому. Правильно? Я другому отдана, я буду век ему верна. И также Маша не могла уйти от венчанного мужа, как бы она ни любила Владимира. Да и, в общем, любила ли она его, это тоже до конца не вполне понятно. Увлеклась, несомненно, но любила, все-таки, наверное, как-то слишком сильно сказано. Но вот есть очень точная характеристика в 12 главе. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась невольную досадою, что не было равнодушна к достоинству молодого француза. Она скучала без Дефоржа. В его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Это все происходит, она даже влюблена в некоторую игру, в того, каким должен быть Дубровский во француза Дефоржа. Это происходит до знаменитого разговора в саду, в том самом разговоре, где он скажет, что он не француз Дефорж, а Дубровский. Аня, вы здесь еще? Нет, Торжок покинул нас. Это что-то вроде того, что мы обсуждали прошлым летом, когда говорили о проекциях. Маша ищет красивого, интересного, образованного мужа. Она увлечена Дефоржем, но совсем не разбойника. А Дубровский пытается свою собственную чистоту, свой собственный идеал привязать к девушке, которая одновременно является дочерью его врага. Что-то самое черное и самое светлое сплелось в его сердце. Это и есть расщепление. И, в общем, Троекуров ему не враг. Отцу спорный вопрос, но ему очень сложно сказать. И Машу, человека Машу, он не любит. Он готов ей подчиниться, чтобы она привела его в жизнь светлую. Никакого отношения к Маша все это, в общем, не имеет. Это все время сам Дубровский. Ну что ж, еще одна музыкальная пауза. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны плеснувшие в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след подобный узору надписи надгробной на непонятном языке, что в нем забытое давно в волнениях новых и мятежных твоей душе не достано воспоминаний чистых, нежных, печали в тишине произнеси его тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу. Серебряные нити. все время вспоминаем Данте и Беатриче. Вот немецкий романтический поэт Новалис был влюблен в 12-летнюю девушку. Девушка эта, говорят, была слабоумной. И было ей 12 лет. И говорят, когда он спрашивал ее, что она думает о прекрасном закате, она отвечала: да ничего я о нем не думаю. Надо же, какая фигня. Вот что-то такое я имею в виду в попытке в разговорах о любви. В этом создание, которое, кстати говоря, умерла в 14 лет от чахотки, Новалис видел всю ту же самую чистоту, которой так не хватало ему самому. Здравствуйте, Ирина. Алло, здравствуйте. Александр Геннадьевич, вот вы подняли такую тему, вот, что у меня просто как бы пожелание развить ее в других передачах, потому что вот эта вот фраза, что благородство и жестокость несовместимы, а благородство это не что иное, как любовь и честь, как бы слитые вместе. Вы знаете, ведь любовь совместима может быть вообще с разными качествами человека. Она не и с ненавистью даже может быть совместима. Можно любить и ненавидеть одновременно. Но она несовместима с одним, с насилием или жестокостью. И вот тогда у меня встает вопрос, вот не развить ли это дальше в передачах, а можно ли вообще строить что-то без любви? То есть, в принципе, строить-то можно, воевать можно, а созидать можно ли в отечестве своем без любви? Мы вот это наш краеугольный камень, который до сих пор мы никак не можем в сознании, в своем государстве и в отечестве преодолеть. Поэтому у нас до сих пор стремятся снова поставить благородного статую, благородного разбойника и чудовище Дзержинского. У нас в чести упырь и кровопийца Ленин. Волгоград хотим, Сталинград переименовывать. Вот как здесь бы надо об этом вот тоже поговорить. Когда пока мы это не поймем, мне кажется, в созидании нашего гражданского общества трудно говорить. Я тоже так думаю, Ирин. Вообще, понимать, наверное, все нужно очень постепенно. И когда мы говорим о некоторой раздвоенности человеческой, ведь это же мы имеем в виду, психологи, под словом расщепление. Мы имеем в виду странную манеру, нашу очень странную манеру определять себя при посредстве своих врагов. Не правда ли? Вот если почувствовать, что понимание, например, понимание своей родины, это тоже форма любви такая, то тогда будет очень странно. Мы кричим о патриотизме, о русской идее, о своих, тех самых славянофилов, гениальных, между прочим, Данилевского, Леонтьева, Хомякова, Соловьева, Бердяева. Ну, хотя бы Данилевского, ну, хотя бы его одного, честное слово. Мы даже не пытались читать. Мы даже не пытаемся понимать своих. Мы определяем себя через врагов. Собственно, это же и попытался сделать Дубровский. Он бы был хорошим человеком, да Троекуров виноват. Это на самом деле теневые проекции. Это возникает из-за того, что мы свои собственные желания и чувства, которые мы сами ощущаем как неблагородные, начинаем передавать другим людям, объявляя их врагами. Вот если вдуматься, например, в средневековые процессы ведьм. А что это такое? Ну, свое собственное желание быть магами, участвовать в шабашах, летать на метле. Жители средневекового города перекидывали на красивых женщин, загадочных женщин, женщин, которые доставались каким-то другим неведомым мужчинам. И их с удовольствием жгли. Евреев не любили в нашей стране. Откуда взялась черная сотня? Да из зависти. Из зависти к хорошим хозяйственникам, экономистам, которыми были евреи. Очень хотелось бы найти это в себе, но в себе не находилось. Поэтому находилось в врагах. У меня есть тайное подозрение, что чем больше человек кричит о гомосексуализме, тем больше этого самого гомосексуализма в нем самом. Ведь кто-то, я уже не помню, Джеймс Холлис, назвал гомосексуалистов, ведьм, евреев мучениками европейского бессознательного. Почему? То потому, что они изволили оказаться живым воплощением нашей тайной жизни, наших тайных желаний. И за это мы будем их ненавидеть, оскорблять, уничтожать, ибо они совершили самое ужасающее из злодеяний, которое мы только можем себе представить. Они нам изволили напомнить о тех наших собственных сторонах, наблюдать которые нам самим нестерпимо. Чего хотел Дубровский? Ну, не буду этого утверждать. Ну, на самом деле, позвольте мне предположить, что Дубровский хотел быть все тем же Борчуком, которым он был. Сыном помещика, получать свои рентные деньги, быть таким же помещиком, как и все остальные. Ну да, иметь красавицу жену молодую, чтобы все завидовали, дочку самого Троекурова. Вот он, помещиков, у которых с его точки зрения это получилось, и ненавидел. У них деньги отнимал, их убивал, их дома жег. Вполне себе делал он это руками своих крепостных, которые в этом запахе крови, наверное, обрели свободу. Мы тут сегодня говорили с нашим редактором о том, что, наверное, мы единственная страна в мире, у которой есть, которая, знаете, плачет умильными слезами при словах песни Стеньки Разина. Помните? И за борт ее бросает в набежавшую волну. Это он ее топит, между прочим, убивает. А нам это очень нравится. Почему? Потому что нам втайне хочется самим быть вот такими вольными бандитами, как Стенька Разин, распоряжающимися своей судьбой. И как только я вдруг начинаю говорить: «Господи, но ведь Дубровский-то никакой не благородный», меня сразу начинают в этом обвинять. Почему? Почему мы с таким наслаждением повторяли: «Маша, я Дубровский»? Может, потому что нам самим всегда втайне хотелось грабить, жечь. Это тайная сторона нашей натуры. Быть тайными властителями. И не пытаться вступать в какие-то там сложные компромиссы. Здравствуйте, Татьяна. Ну, знаете, то, что вот дети уже читают, это, мне кажется, уже хорошо, что вот они берут книжку вот этого Дубровского, и вот мне задали там в школе там вот этот урок, и она сидит, читает, это вот для матери такая, ну, приятно, что вот ребенок сидит, занимается вот чтением. Мне кажется, они сильно не вдаются вот в подробности там вот о смысле, да? Просто вот ребенок читает книжку, там вот это, мне кажется, это уже хорошо. Ну, не знаю, Татьяна, спасибо. Может, и хорошо, но проблема вся заключается в том, что кто ж ее читает? Учителя, между прочим, в школе боятся ее проходить, потому что неизвестно, что говорить о Дубровском. Что он, как это звучало в прошлой передаче, политик, первый борец за против крепостного права. Ну, чушь ведь это все. Ни о чем похожем ни Пушкин, ни герои его, в общем, особо не думали. Насилие просыпается в Дубровском, и он раздваивается. Вот на этого самого человека, который не столько любит, сколько готов поклоняться Маше, видя в ней свою спасительницу. И обыкновенного разбойника. Ну, на какие деньги-то он уехал за границу, в конце концов? Ведь отцовское имение теперь принадлежит Троекурову. Ну, на награбленные, конечно. Здравствуйте, Антонина. Липецк. Алло, Липецкой области нет у нас больше? Есть одна очень важная задача в жизни. Вот этого самого Дубровского, вот эту тень, как говорил Карл Юнг, в самом себе, вот эту главную изначальную причину расщепления, желание власти и денег любой ценой, в себе обнаружить, как-то поймать, признать себя неблагородным, увидеть этого самого Дубровского в себе и с его стремлением к хорошему, и с его разбоем, который, ну, подумайте, действительно, как будто застрял у нас в крови. Ну, никак мы себя, не обнаруживая врагов, не можем определить. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Добрый вечер. Слушаем вас. Я бы хотел провести аналогию с сегодняшними, так сказать, героями наших дней. Взять того же Горбачева или Ельцина, без разницы. Вот те же самые, как говорится, Дубровские, только немножко в другой обстановке. Согласитесь. Сергей Михайлович, ну, соглашусь, наверное, но проблема ведь заключается в том, все в том же, вот в этом вечном. Разрушать не строить. Разрушать можно без образования. Ведь, да, ну какое образование у тех самых крепостных мужиков, которые, собственно, и помогали Дубровскому, и сделали его снова богатым, фактически. Разве нет? Вот мы это двуличностью называем, правда? Это и есть то, что психологи называют расщеплением. Я хочу быть благородным и стараюсь, чтобы все считали меня именно таковым. Но в глубине души я Дубровский, мне только дай возможность. Покажи врага. Ведь, да, не надо забывать, что таким же образом-то, ладно, Ельцин, Горбачев, но ведь как-то все наши дети того самого коммунистического воспитания, это они же стали казнокрадами, коррупционерами. Как это произошло? Да так же, как в Дубровском. Ведь все они в наших семьях были борчуками. Не надо этого забывать.